В этот раз Кейт позволил себе говорить без обычной сдержанности и сделал это нарочно. Пускай Кромвель примет последние его намеки на свой счет. Пускай. У Кейта уже не хватает терпения выслушивать грубые окрики главнокомандующего. Особенно сегодня. Ибо перед тем, как прибыть в штаб, он поссорился с женой. Пожалуй, так оно и есть. С бедняжкой, которая столько вынесла, столько перетерпела за свое пусть и не вполне разумное желание помочь этой чертовой целительнице. Какое у нее было лицо, когда он отчитывал ее. Обиженный ребенок, раненый эльф. До сих пор он видит ее удивительные глаза, наполненные, нет, переполненные обидой, такие искренние в своем возмущении, в непонимании вины. Только сейчас он начал отчетливо сознавать, чем могло кончиться утреннее происшествие для Фиби, для его дочери, для их подруги. Тоже нашла себе подругу. Однако с этим ничего не поделаешь. Да и в глубине души он понимает их стремление помочь ближнему, попавшему в беду. Разве это не свидетельствует о благородстве натуры? Он был резок с ней сегодня, куда более резок, чем с осточертевшим ему Кромвелем, заслуживающим еще не такого отпора за свои нудные оскорбительные речи. А с викарием тоже не слишком приятно было дать распоряжение об изгнании его из прихода. Но Кейта не мог поступить иначе, ведь тот, по сути, был прямым виновником вспышки народного гнева, который иначе как бунтом не назовешь. Бунтом против его жены, а значит, и против него самого. Но куда его заведет женщина, супруга с таким независимым характером? Подумал он с горечью, уже подходя к конюшне, возле которой остановился его небольшой отряд во главе с Джайлсом. Ох, если бы она забеременела! Это, возможно, утешило бы ее порывы. И она перестала бы мотаться по фермам, предлагая свою бескорыстную помощь всем и каждому. Хорошо же ей отплатили за добро. А еще его приемный сынок Брайан Морс, каждый день напоминающий своим присутствием, что ждет не дождется получить подтверждение в неспособности Фиби рожать, и таким образом окончательно утвердить себя в качестве законного наследника. Но это мы еще посмотрим. «Обратно в Вудсток, милорд?» — вопрос Джайлса прервал его малоприятное размышление. Кейта взглянул на небо. Скоро стемнеет. Ему хотелось действовать, делать что-нибудь, чтобы изгнать из головы безрадостные мысли, дать работу мышцам. «Немного повременим, Джаз, покрутимся вокруг да около, разведаем обстановку. Может, заодно спугнем кого-либо из сторонников короля?» Джаз одобрительно улыбнулся и, повернувшись к отряду, отдал команду готовиться к выступлению. «Поедем по дороге на Оксфорд, милорд», — осведомился он. «Да, только не слишком приближаясь к городу. В общем, домой, но обходным путем». Джаз был не прочь проникнуть и в самое логово роялистов. Его душа жаждала подвигов, однако никого из противников они не встретили ни на самой дороге, ни в близлежащих полях и переселках.